Глава 12. Я уже немного навеселе, когда замечаю, как девка, которая весь вечер строила Феду глазки, трется теперь своей шикарной, сука, грудью о его предплечье. Ари танцует со знойным красавчиком, уже которую песню подряд, а я сижу и тухну тут над коктейлями, метая взгляды, кинжалы в сторону веселящегося Дубова, который ни разу не обернулся. Вот ни разу. Даже мимолетный взгляд на меня не кинул. И чем больше я пью, тем больше возмущаюсь. Какое он вообще имеет право хорошо проводить время? Решив высказать ему все, что наболело, я встаю и шаткой походкой иду через весь бар, натыкаясь на танцующие пары, возмущение которых игнорю, видя перед собой лишь четкую цель добраться до Феда. «Федор, черт бы тебя побрал! Дубов!» Оказавшись перед ним, тычу пальцем в его удивленную рожу. «Да как он вообще смеет удивляться, когда сам сюда за нами пришел?» «Кто это?» На английском с ужасным акцентом спрашивает его шлюшка, кладя руку на мускулистое предплечье этого сексуального гада. «Иди отсюда, дура! У нас разговор!» Машу на нее рукой, как на надоедливую муху, которой она и является. «Кыш! Ты напилась!» — грубо констатирует Фед, перехватывая мою кисть, когда я чуть не заезжаю его шлюшки по губам. «Коза рыжая, как она вообще смеет на меня смотреть так, словно это я здесь лишняя!» Трется своими дойками огроменными, а первого встречного, и еще строит из себя важную цацу. «Дубов, ты гад!» Решив не терять на них слишком много своего времени, высказываюсь я. «Ты настоящий гаденыш! Ты в курсе, гад? Я рада... да. Я рада, что могу сказать это тебе лично. Я пришла сказать, что ты, Фед, тот еще гад», — подсказывает он подергивающимся от смеха губами. «Да как ты смеешь смеяться надо мной?» Разозлившись, притоптываю ногой и немного теряю равновесие, пошатываясь и сталкиваясь с проходящим мимо мужчиной, который отталкивает меня, из-за чего я спотыкаюсь и все-таки падаю. Прямо на грязный пол, на виду у Феда. «Боже, какой позор!» Мне становится так обидно, что на глаза наворачиваются слезы. Я даже не делаю попытки встать, закрывая лицо ладонями и громко всхлипывая. «Эй, стужа!» Касается моего плеча горячая ладонь гаденыша Дубова, но я отпихиваю ее, продолжая мелко всхлипывать. «Ну, давай, вставай! Иди к черту!» Истерически визжу, отползая подальше. Ползу, ползу, ползу, пока на мою ладонь не наступает какой-то урод. «Да чего же больно! А-а-а! Черт возьми, да встань же ты!» Хватает меня за подмышки Фед, ставя на ноги насильно. И я прислоняюсь к нему всем телом, начинаю рыдать теперь над своей оттоптанной рукой, бережно прижимая ее к груди. «Тебе больно? Покажи! Иди к черту, гад!» Кричу, задыхаясь и всхлипывая, а потом удивленно ойкаю, когда пол исчезает из-под ног, и запоздало понимаю, что нахожусь у него на руках. Фед взял меня на ручки, не успевая устроиться поудобнее, положив голову ему на грудь, как он усаживает меня на стул. «Нет, не хочу на стул, хочу обратно к нему на ручки». «Блядь, только не говори, что принимала что-то!» Ругается этот грубиян, хватая меня за лицо и заглядывая в глаза. «Коктейльчики!» С энтузиазмом восклицаю я. «Давай еще!» «Какие нахрен коктейльчики?» Рычит Фед. «Ты курила? Брала у кого-то таблетки?» «Не», отвечаю беззаботно, чувствуя, как улучшается настроение от его внимания. Фед и думать забыл о шлюшке, он теперь весь сосредоточен на мне. «Такой заботливый!» «Ари!» Кричит этот дурак, чуть не оглушая меня. «Ари, блядь, иди сюда! Не мешай ей веселиться, зануда!» Фыркаю я, хватаясь за его плечи и пытаясь подняться. Давай лучше тоже потанцуем. А время кайфовать. Ты уже накайфовалась, бурчит он, усаживая меня обратно. Я дуюсь, чувствуя, как усталость медленно берет надо мной верх, и кладу голову на стол, лениво наблюдая, как Ари приближается к нам. Почему-то она резко начинает двоиться, и одна Ари разделяется на две, клонируется на глазах. «Ух ты! Ари, теперь тебя две!» Говорю восторженно, но держать глаза открытыми становится все сложнее и сложнее. Фет ругается и рычит на свою замечательную сестру, поэтому я решаю немного отдохнуть и подождать, пока им надоест орать. Прикрываю глаза, думая о том, как еще мы можем повеселиться, потому что ночь только началась. Нам будет очень весело. Да, ну просто кайф. К сожалению, проснувшись на следующее утро, я очень ясно помню свой позор. Блин, ну что я за идиотка? Знаю ведь, что легко пьянею. И все равно рискнула с этими коктейлями. Едва содрав с себя с кровати, я принимаю душ и, одевшись в хлопковые шорты, с топотом иду на кухню за обезболивающим и кофе. На часах на моем телефоне всего 6 утра, так что все еще спят, а горничная и повар приходят обычно к 7. Мне хоть в этом повезло, будет время очухаться в одиночестве и подумать, как вести себя с Федом. Сажусь за кухонную стойку с крепким эспрессо и, наблюдая, как светло уже на улице в такую рань, удивляюсь, с чего мой организм решил проснуться ни свет ни заря. Ведь через стеклянные стены открывается прекрасный вид, конечно. Но его очень скоро портит приближающаяся к дому фигура младшего Дубова в одних купальных шортах. Он с пляжа идет, что ли? И чего ему не спится, гаду такому? Сбегать в свою комнату уже поздно, потому что он меня заметил и еще издалека насмешливо машет рукой. Я остаюсь сидеть, решив сделать вид, что ничего такого вчера не случилось. Ну, напилась, обозвала парня гаденышем, с кем не бывает. К тому же он гад и есть, так что ничего нового я ему не сообщила. «Похмелье мучает», — открывая дверь и, заходя в дом, подозрительно дружелюбно спрашивает Фет. Взяв со стула оставленное кем-то полотенце, он начинает быстро и небрежно, очень по-мужски, вытираться, а потом просто проводит им по мокрым волосам, которые сейчас настолько короткие, что им никакой фен не нужен, и отбрасывает его в сторону. «Я бы предпочла допить свой кофе в тишине», заявляю своим лучшим высокомерным тоном, думая, не текут ли у меня слюнки. «Понимаю», хмыкает он, заглядывая в холодильник, пока я пытаюсь не пялиться на его красивое полуобнаженное тело. Но до чего же он все же сексуальный? Так и хочется попробовать на вкус эту загорелую гладкую кожу. Я бы тоже чувствовал себя хреново, если бы так спалился. Спалился? Не сразу доходит до меня смысл его слов. «Не притворяйся, тупенькая, тебе не идет», — ухмыляется Фет, оборачиваясь ко мне с бутылкой воды в руках. «Слышала старую русскую, что у трезвого на уме, у пьяного на языке». «Ты мне тут поговорками не разбрасывайся. Я считаю, что ты гад. И я высказала тебе это не в первый раз. Представь себе, мне даже не стыдно, Федя». «А должно быть», — говорит он, подходя ближе и облокачиваясь на стойку рядом со мной. «Ты ведь ревновала меня к той малышке с зачетными сиськами. Вот и не сдержалась. Мне даже твое признание не нужно. Это факт». «Ну что за чушь?» — выдавливаю из себя пренебрежительный смех, потому что готовилась к такому его выводу. «Похоже, ты все еще живешь в своем мире фантазий, Дубов». Он ничего не отвечает, пока я смотрю на него с бешено колотящимся в груди сердцем. Только продолжает удерживать мой взгляд и, подняв бутылку, делает несколько глотков воды, после чего бросает ее в раковину, расплескивая часть воды на пол в процессе, и, резко развернув мой стул, вклинивается между моих разведенных ног, кладя руки на подлокотники и заключая меня в ловушку. «Если я сейчас просуну руки под твои трусишки, ты будешь мокрой. Так ведь, стужа?» Вкрадчиво спрашивает он, почти касаясь моих губ своими. «Нет!» Пытаюсь оттолкнуть его, давя на мощные плечи, но он не сдвигается даже на сантиметр. «Тогда проверим?» Обжигает щеку горячее дыхание, и я позорно готова капитулировать. «Не прикасайся ко мне, урод!» Снова отталкиваю его, паникуя, потому что он прав. Мое воображение слишком разыгралось, пока он щеголял тут, сверкая голой кожей, и я действительно завожусь с полуоборота, стоит ему появиться в поле зрения. Это так унизительно, но в то же время какой-то части меня хочется отпустить контроль, чтобы он и правда прикоснулся ко мне, потому что это будет приятно, а я так давно не получала мужской ласки. Значит, проверим. Шепчет Фет у моего уха, кусая замочку, отчего я дергаюсь с удивленным писком, а в следующий момент чувствую, как его рука медленно ползет под пояс моих шортиков. И я позволяю ему это, всего на секунду торможу, раздумывая, и этого нахалу хватает, чтобы пробраться грубыми мозолистыми пальцами прямо под мои тонкие трусики и обнаружить, что я и правда не осталась равнодушна к нему.